56. Присутствующие тут же утвердили это предложение. Сомнения у них вызывала дальнейшая судьба уцелевшей части витальянской армии. Многие настаивали на том, чтобы уничтожить этих изменников и смутьянов, забрызганных кровью своих полководцев. Победило, однако, другое мнение. Утратив надежду на спасение, витальянцы станут сопротивляться с упорством отчаяния. Гораздо выгоднее переманить их на свою сторону. Достаточно перебить легатов легионов, а с остальными, исполненными сознания своей вины и стремящимися избежать наказания, договориться будет нетрудно. Приняв на первом собрании эти решения, заговорщики разослали по гальским провинциям своих людей, поручив им подстрекать жителей к восстанию. Сами же продолжали по-прежнему беспрекословно выполнять все приказы Вокулы, дабы усыпить его бдительность и тем легче захватить его врасплох. Правда, нашлись люди, сообщившие Вокуле о том, что происходит, но подавить заговор со своими малочисленными и не внушавшими доверия легионами он все равно был не в силах, и потому, окруженный ненадежными солдатами и тайными врагами, счел за лучшее действовать так же, как его противники, то есть скрывать свои подлинные намерения. Страница 171. Он отправился в Агриппинову колонию, где застал Клавдия Лабиона, смотри примечание 154, который сумел подкупить своих сторожей и бежать из-под ареста. Я уже рассказывал прежде о том, что Лабион был арестован по приказу Цивилиса и выслан в племя фризов. Примечание 154. Смотри главу 18. Конец примечания. Он уверял Вокулу, что пойдет на батавов, и если только ему дадут войска, сумеет заставить большую часть племени вновь вступить в союз с римлянами. Ему дали немного пехоты и всадников, но он не посмел даже приблизиться к батавам, а, увлекши за собой кое-кого из племен нервиев и батазиев, стал нападать на канинефатов и марсаков, смотри примечание 155, действуя из-под тишка не как полководец, а как разбойник. Примечание 155. Бетазии жили между тунграми и нервиями в пределах современного Брабанта. Марсаки – одно из племен, живших в устье Шельды и Мааса, соседи канинефатов. Конец примечаниям.